То я, так как ты понял, что господин Тодороки уже приехал, поинтересовался Кига, когда мы сели в машину, телефона у тебя в руках не было, а окно у нас выходит во внутренний двор, так что увидеть машину ты тоже не мог, так как, вы друг друга что, на расстоянии можете находить, что-то типа того, уклончиво отозвался мой сын, выглядывая в окно. Я усмехнулся. Кажется, у кого-то все же начал получаться поиск огня, прием, которому я уже сколько лет пытаюсь обучить Тойю Ишита. Как мне казалось, безуспешно. Но, видимо, я был неправ. Все же тренировки дают свои плоды, обернулся я к сыну. Надо будет мне поблагодарить господина Рюдзу при нашей следующей встрече. Той обиженно нахохлился. С господином Рюдзу, ставшим его куратором в Академии при Копье, у него сложились странные отношения. Немолодой мужчина, проведший большую часть своей жизни среди злодеев, поставляя комиссии свежую информацию о том, что творится в преступном мире, являл собой образец спокойствия и невозмутимости, а потому никак не реагировал на проделки моего старшего сына. Тоя, привыкший доставать преподавателей, словил от этого когнитивный диссонанс, а когда куратор еще и похвалил его за хорошо подстроенный розыгрыш, его мир полностью перевернулся. Мне же этот невозмутимый господин понравился с первой нашей встречи, произошедшей практически сразу после поступления Тои в Академию при Копье. Собранный, спокойный, он производил впечатление крайне ответственного человека, которому можно доверить ребенка. И он оправдал мои ожидания, без лишних расшаркиваний и пламенных речей о нелегкой судьбе куратора Тои. Он сразу перешел к делу. Какие тренировки были у него до этого, какие у него ограничения по применению причуды, как мы эти ограничения обходили. После того, как мы обсудили детали и составили график тренировок, Рюдзу принялся расспрашивать меня и о других вещах, об увлечениях, о любимых блюдах, об отношениях с близкими и друзьями. Я предупредил его о том, что Тоя довольно хаем, хулиганистый ребенок, которого вечно тянет на поиски приключений на свою пятую точку, на что преподаватель махнул рукой, сообщив, что в его практике приходилось и не с такими работать. После этого я каждый месяц получал довольно подробные отчеты о том, как дела у моего старшего сына и насколько он продвинулся в обучении. Однако ни в одном из них не было ни слова, ни полслова о том, что он освоил технику поиска огня. «Господин Рюдзу не знает об этом», – пробурчал Тоя, – «я сам тренировался. Представляешь, кроме меня в академии учатся еще трое с причудами огненного типа, и я мог на короткое время брать их причуды под свой контроль». Не смог удержаться он и похвастался своими достижениями. «Надеюсь, ты никому своими экспериментами не навредил?» — поинтересовался я и, получив в ответ возмущенное покачивание головой, гордо улыбнулся. «Молодец, я так горжусь, что ты смог все же освоить эту технику. Как придем домой, как насчет немного потренировать ее вместе со мной?» Глаза сына тут же загорелись, и он чуть не оглушил нас радостным воплем согласия, чем разбудил задремавшего Кига. «Кига, а как твои успехи?» — ласково обратился я к подопечному, оборачиваясь на заднее сиденье. «Госпожа директор писала, что ты увеличил свой диапазон чувствительности и можешь ощущать своими перьями происходящее с куда большего расстояния, верно?» «Да», — отозвался мальчик, вспушив свои крылья. «Но я также могу не просто улавливать колебания своими перьями, но также я научился их расшифровывать. И если кто-то вблизи моих перьев разговаривает, я могу расшифровать некоторые слова. Не все, конечно, но кое-что. А еще я увеличил количество перьев, которыми я могу управлять за один раз». «Прекрасно», — благосклонно кивнул ему я. «Кстати, тебе ведь уже можно проходить стажировку в геройских агентствах, тогда нам стоит договориться с теми, кто мог бы научить тебя чему-нибудь важному, дать необходимый опыт. Надо будет с твоей опекуншей поговорить о тех, к кому можно тебя направить». Кстати об этом, — мальчики переглянулись, после чего продолжил один Тоя: «Пап, а разве ты не можешь взять Кига к себе в агентство?» Я вздохнул. «Ну вот и как им ответить, я крайне сожалею, но нет. Тоя, Кига, вы же понимаете, что коп не позволит вам работать в агентстве обычного героя. Особенно тебе, Кига. Тебя хотят продвигать как самого быстрого героя, как героя, что раньше всех открыл свое агентство, как героя, что раньше всех попал в первую десятку, и ты прекрасно осведомлен об их планах. Им невыгодно, чтобы ты был должен кому-то еще, кроме них, чтобы ты привязывался к кому-то. Сам помнишь, как господин директор отнесся к моему покровительству, и мне дали оформить неполную опеку над тобой только из-за нашего с ними сотрудничества». Ребята дружно разочарованно вздохнули. «Да, вот так вот, а чего еще ожидать от комиссии общественной безопасности, что ей не безразличны желания и стремления тех, кого она использует для каких-то своих целей? П.Ф., не смешите, а как дела у Нацуа?» Вновь перевел разговор Тоя, и уж это, «Нацуа ждет вас не дождется, хочет показать какой-то новый состав, который он нахимичил за учебный год», хмыкнул я, «а то ему одному проводить испытания скучно и грустно, и если испытания будут успешны, он будет с ним участвовать в летнем научном конкурсе, а в итоге опять победит чувак с вулканом и с содой, нам придется успокаивать расстроенного Нацу». Скептично отнесся к этой новости Тоя, тогда как Киго пришел в восторг. «Ну что ты нагнетаешь, Тоя? Нацуа, настоящий гений в области химии, и рано или поздно это признают. Сам же пользуешься его модификацией противоожоговой мази на своих тренировках. Так что я не понимаю, почему ты не веришь в его победу. У него есть все шансы. Я и не отрицаю, что мой брат гений. Вот только жюри этих конкурсов плевать на это с глубокой колокольни», — возразил он. «Неважно, сколько сил и труда кто-либо вложил в свое изобретение, все равно выиграет тот, кто дал взятку организаторам. Нацу уже третий год принимает в этом участие, и каждый раз побеждает какой-нибудь придурок, который не может даже воду от спирта отличить. И смысл в этом тогда принимать участие? Именно для того, чтобы доказать несостоятельность этой системы, что нет смысла в купленном месте», — разгорячился ястреб, вспоров пером обивку своего сиденья, чем вызвал шквал негодования со стороны водителя, из-за чего тут же съежился и тихо пробормотал: «Простите, ничего страшного, постарался я успокоить вмиг погрустневшего ребенка, просто будь аккуратнее в следующий раз, хорошо?» Киго кивнул, а я обреченно вздохнул. «Ну вот что с ним не так, а? Почему с Тей, Нацуа и другими моими детьми он ведет себя как обычный ребенок, а ко мне и Рей относится как к малознакомым людям? Как мы не настаивали на том, чтобы он обращался к нам менее официально, мы все равно оставались для него госпожой и господином Тодороки. Да и вообще он в нашем присутствии был крайне зажат и чувствовал себя некомфортно. Вообще, такое его поведение крайне контрастирует с тем, каким оно будет через 7-8 лет, что меня поначалу настораживало. Однако, познакомившись ближе с директором КОПА, я понял, чего он такой выдрессированный, что не смеет лишний раз вздохнуть при взрослых. Забавно, что к моменту появления этого, как его, паранормального фронта, что ли. В общем, к тому моменту директором УКОПа была уже опекунша Киго, а не этот сморчок. Вот ястреб, видимо, и дал волю своей сущности. «Так ты не ответил. А что с Шата?» — вновь обратил на себя внимание Тоя. «Он мне недавно звонил, жаловался, что поссорился с Идой. Они как, уже помирились?» «А, да они в тот же день и помирились», — пожал я плечами. «Он как раз вчера оставался у него с ночевкой, а так в целом у него все хорошо. Впрочем, сам его расспросишь, мы уже приехали». Мы вышли из машины, позволяя водителю загнать ее в гараж, после чего направились к дому. Тоя с Киго на полпути до входной двери решили поиграть в салки, с дикими воплями и смехом носясь среди луж, и даже не беспокоились, что в такой ранний час они могли кого-нибудь разбудить. Я с улыбкой наблюдал за их возней, радуясь, что хоть у кого-то осталась беззаботная жизнь. После той злополучной встречи со все за одного я осознал одну крайне важную вещь. Времени-то у меня ни хрена нет. Пройдет какой-то десяток лет, и все. Ташинари к тому моменту может и коньки двинуть, взо вновь наберет силу, и со всем этим разбираться мне одному. А у меня семья, пятеро детей под моей ответственностью. И свалить уже не получится, я связан по рукам и ногам договором о сотрудничестве с КОПом. Максимум, могу близких отправить за границу, а самому все равно придется вариться в этом котле. И самое противное, я ж знаю будущее только до того момента, как проснулся Шигараки. Что там Харикошина сочинял дальше, для меня покрыто мраком неизвестности. И что делать? Делать-то что? Прежде всего я настоял, чтобы Ташинари не лез на рожон и сообщил мне, если наткнется на этого ублюдка. Хотя, сдается мне, Тоши все равно понесется за Взо в одиночку, несмотря ни на какие просьбы быть благоразумнее хотя бы иногда. Ну да ладно, в скором времени мои техники должны были закончить браслет связи для всемогущего, который также может сканировать окружающее пространство и в случае серьезной опасности отправит мне координаты моего бедового друга. Так что, надеюсь, я успею до их битвы с ВЗО. Также мне было необходимо разработать тактику для борьбы с Ному, поскольку, к моему глубочайшему сожалению, доктор Уджика сбежал от меня, прикинувшись мертвым. Практически сразу после моей выписки страну шокировало известие, что лучший доктор Японии, любимый миллионами, скончался от сердечного приступа. Да вот только черта с два я поверю, что он так удачно скончался. И, если верить заветам, так оно и есть. Хитрый докторишка просто сбежал от меня, спрятавшись под другим именем. Ну да ничего, мы его все равно найдем. Жаль только, что получить образцы самих Ному нам не удастся, так что придется думать, как с ними бороться, только опираясь на мои знания канона, что сильно усложняет нам задачу. А вот как валить все за одного, я не имею ни малейшего понятия. Ведь, по сути, я даже не знаю, какие у него на данный момент есть причуды. Да и стиль его боя мне тоже неизвестен. Впрочем, на своей шкуре прояснять этот вопрос я тоже не хочу. Это у всемогущего вроде иммунитет к действию его причуды есть. А я что без своего огня делать буду? Не, я, конечно, понимаю, герой без причуды подобен герою с причудой, только без нее, но не против такого монстра. Тут в дело надо пускать все, и достижения науки и техники, и физическую подготовку, и причуду. Иначе можно просто не выжить, не говоря уже о том, чтобы прибить этого урода, о том, чтобы посадить его в тюрьму, а после перевоспитать силой любви и дружбы, я даже слышать не хочу. Как там говорил Алфред Битмену, есть люди, которым просто нравится видеть мир в огне. Вот ВЗО как раз из таких людей. Эй, хватит уже, у вас еще все каникулы впереди, успеете набегаться и надурочиться. Идемте в дом, позвал я раскрасневшихся ребят, открывая входную дверь. Рей, дорогая, мы дома. Однако из темноты коридора ко мне вышла отнюдь не Рей. Глава 2. Незваная гостья. Примечание к части. Предупреждение. Мнение автора может отличаться от вашего. Поэтому здешняя леди Наган может не соответствовать вашим представлениям о персонаже. Приятного прочтения. Часы в гостиной пробили 7 утра, заставив женщину, пьющую чай, поднять голову и посмотреть в окно. Дорога перед домом была пуста, без единого намека на возвращение хозяина дома. Рей тяжело вздохнула, отставив свою чашку чая. Инджи, уехавший 2 часа назад, чтобы забрать детей на каникулы, уже должен был быть дома. Такая задержка могла объясняться вполне легко. Пробки, очередная встреча с директрисой академии. Да даже просто Инджи по дороге мог заметить какого-нибудь злодея и задержаться для его поимки. Ситуации, совершенно не выходящие за рамки обыденности. Однако что-то все же заставляло госпожу Тодороки нервничать, словно какое-то предчувствие. Предчувствие чего-то нехорошего. Эти 3 года, что прошли с похищения Фуюми, были для Рей полны волнения. Волнения за мужа, за которым охотится один из величайших злодеев, с которым даже всемогущий не мог совладать. Волнение за дочь, которой нужно вернуть зрение. Волнение за старшего сына, который решил поступить в Академию при Комиссии общественной безопасности, и каждый раз, когда Тоя возвращался на каникулы и она видела его побелевший затылок, ее сердце пропускало удар. Пожалуй, только Нацу и Шата особо не заставляли ее переживать за себя, и Рей была искренне рада, что хоть у кого-то из семьи осталась обычная жизнь. Нацуя быстро влился в учебный процесс в своей новой школе и вскоре даже начал принимать участие во всяких школьных олимпиадах и конференциях. Шата пошел в школу вместе со своим другом Идой, и пока никаких проблем у них не было. Учеба шла у него довольно легко, а наличие верного друга не давало возможности другим детям издеваться над ним, как это было с Фуюми, Тэй и Нацуа. Чай уже полностью остыл, превратившись в горькую жижу. Со 2-го этажа послышалась какая-то возня, кажется, кто-то из детей уже проснулся. Рей с сожалением посмотрела на часы. 8:15, а Инджи все еще нет. Обычно он так не опаздывает. Сердце кольнуло болью, в последнее время супруг редко уделял внимание Рей, больше занимаясь детьми и работая. Она уже забыла, когда они в последний раз общались вот так вдвоем, не то что куда-то вместе сходить. Казалось, что Инджи вновь возвращается к тем временам, когда он был тираном семьи, ничего не видящим кроме своей работы и желания стать первым, и Рей. Она была категорически против этого, а потому она пообещала себе, что приложит все усилия, чтобы ее муж не превратился вновь в то чудовище, которым был когда-то. И сегодняшний день, когда Инджи наконец-то был дома, она хотела использовать по полной. Ее размышления прервал звонок в дверь. Рей с удивлением выглянула в окно. Автомобиля все так же не наблюдалось, что означало, что Инджи, то и Кига еще не вернулись. Но тогда кто это мог быть? Звонок повторился, на этот раз в сопровождении настойчивого стука. Удары становились все громче, словно неизвестный собирался выбить несчастную дверь. Рей поспешила в прихожую. Может, все же у Инджи сломалась машина, и он оставил водителя дожидаться эвакуатора, а сам с детьми дошел пешком или приехал на такси, но тогда бы он позвонил. Когда дверь открылась, перед Рей предстала стройная молодая девушка с сине-розовыми волосами в облегающем костюме. Не успела Рей рта открыть, как девушка грубо поинтересовалась. Старатель дома, и, не дожидаясь ответа, подвинула в сторону ошарашенную хозяйку дома и вошла внутрь. «Он мне нужен. А вы вообще кто? И что вы себе позволяете?» Возмутилась Рей, перегораживая незваной гостье путь из прихожей. Та лишь смерила ее тяжелым взглядом. «Для вас я леди Наган. Я из комиссии общественной безопасности», — фыркнула она, попытавшись вновь просочиться мимо Рей. «У меня поручение для старателя». «Да мне все равно, откуда вы и какое у вас поручение». Рей встала в дверях, скрестив руки на груди и всем видом показывая, что никого она никуда пропускать не собирается. «У него сегодня выходной, а посему я попрошу вас немедленно покинуть дом. Он и так работает круглыми сутками. Сожалею, но, боюсь, мое дело не терпит отлагательств», — даже бровью не повела Наган, — «так что настоятельно рекомендую вам прекратить свои жалкие попытки выставить меня за дверь и сообщить старателю о моем приходе. Если он спит, разбудите. А может, тебе лучше сковородкой по голове?» — раздраженно подумала Рей, ишь, раскомандовалась. Но вслух сказала: «Боюсь, это невозможно. Его сейчас нет дома, так что лучше вам прийти позже. Например, завтра или вообще никогда. Я же вам сказала, прекратите свои попытки выгнать меня из дома. Этим вы ничего не добьетесь, кроме неприятностей. Так что лучше пойдите и сообщите ему о моем приходе. Я же уже сказала, его нет дома. Он уехал», — устало вздохнула Рей. Эта дамочка была совершенно невыносима, и что ей понадобилось от ее мужа? Вот бы она наконец поняла, что ей здесь не рады, и ушла. «Что ж, в таком случае я подожду его здесь», — не смутилась эта леди, все же отпихнув Рей в сторону и проходя дальше. «Где у вас гостиная?» Впрочем, последняя фраза была произнесена уже из гостиной. Рей поспешила за ней, но, заметив на лестнице затаившегося Нацуа, направилась к нему. «Нацу», — прошептала она, поймав сына за воротник футболки, — «что ты здесь делаешь? Немедленно возвращайся в свою комнату и не выходи оттуда, пока я не позову. Тоже передай Ифую Мисшата. У нас гостья, и лучше вам не показываться ей на глаза». «Хорошо», — Нацуа недоуменно хлопнул глазами, но все же кивнул и поспешил вверх по лестнице. Рей же поторопилась на кухню. Наверное, все же, ей, как хорошей хозяйке, надо было как-то встретить гостью, которая вальяжно развалилась в кресле, лениво листая журнал. Хотя бы чаю ей предложить. Завидев Рей с чаем, гостья насмешливо подняла бровь. Решили все же вспомнить правила приличия и угостить гостя? Уж кто бы говорил про правила приличия? Возмущенно подумала женщина, усаживаясь напротив и пристально наблюдая, как молодая нахалка жеманно делает глотки чая. Повисло напряженное молчание, которое ни одна из женщин не собиралась нарушать первой. «Вкусный чай», — наконец сказала леди Наган, отставив чашку, а добавка в виде корицы добавила ему пикантных ноток. «Но бог с ним, с чаем», — она наклонилась вперед, вперевшись взглядом в Рей. «Я бы хотела поговорить с вами о старателе, раз уж мы все равно его ждем. Мне предстоит с ним довольно длительная совместная работа, так что хотелось бы узнать о нем как можно больше. Конечно, я предпочла бы обсудить это с кем-то из его агентства, но выбирать не приходится». Рей вспыхнула, поджав губы. «Вот как, значит, ей, видите ли, выбирать не приходится. И что же вы хотите знать?» — как можно спокойнее поинтересовалась Рей, прикрывая глаза. Теперь она как никогда понимала мужа. Разговоры с раздражающими людьми действительно походят на пытку. «Мне интересны его личностные качества, а профессиональных вы вряд ли сможете мне сказать что-то вразумительное». «Ну, что я могу сказать о его личностных качествах? Он довольно груб, не сдержан, терпеть не может, когда с ним спорит, считает, что таким образом его авторитет подвергается сомнению. Считает, что существует лишь два мнения, его и неправильное. Начало вдохновлено вещать Рей, мысленно попросив у мужа прощения. Она надеялась, что, услышав подобную характеристику, дамочка постарается как можно скорее отделаться от такого напарника. Для Инджи так даже лучше будет, он часто выходит из себя, что сопровождается довольно сильными разрушениями. Любые проблемы решает в лоб, с наибольшими затратами. К тому же, да, я слышала совершенно другую характеристику старателя, удивилась Наган, мне говорили, что он крайне ответственен, быстро подстраивается под любую ситуацию, что у него, по большей части, дружески-нейтральные отношения со всеми своими коллегами-героями. Неужели вы хотите сказать, что меня дезинформировали? Скорее, ваши информаторы сами не особо хорошо его знают, парировала Рей. С вашей комиссией он вообще не ладит. Настолько сильно, что взял под опеку Ястреба, да и своего сына, Инферно, он тоже отдал в Академию при комиссии общественной безопасности. И как при этом он умудряется не ладить? А вы думаете, он все это по своей воле сделал? Рей, дорогая, мы дома. Послышался голос из прихожей. Кажется, старатель вернулся, заметила Наган, поднимаясь на ноги, и вышла из гостиной. Рей поспешила за ней, мысленно коря своего мужа, что тот вернулся так рано. Мог бы еще немного постоять в пробках, пока она не выпроводит эту девушку из дома. «Рей, дорогая, мы дома!» — крикнул я в пустоту дома, предупреждая супругу о нашем приходе. Бедняжка, наверное, уже испереживалась, где нас так долго носит. Однако из темноты коридора ко мне вышла отнюдь не Рей. Передо мной встала молодая девушка с двуцветными волосами, гордо расправив плечи. Я шокированно уставился на нее, пытаясь сообразить, кто это, что она делает в моем доме и где, черт побери, Рей. Судя по ее внешнему виду и довольно натренированному телу, напрашивался лишь один вывод. «Тварь, кто тебя подослал? Где мои жена и дети?» – прорычал я, повалив ее на пол и поднося пылающий огнем кулак к ее невозмутимому лицу. Секунда, и мне под ребра ткнулось что-то холодное. Рука женщины, которую я повалил на пол, трансформировалась в что-то, напоминающее винтовку, и уткнулась дулом мне под ребра. «Старатель, не делайте глупостей», ее голос даже не дрогнул, «слезьте с меня, иначе у вас будут серьезные проблемы. Ты мне угрожаешь? В моем же доме? Папа, леди Наган, к нам тут же метнулось несколько перьев, разнимая нас». В прихожую забежала взволнованная Рей. «Что вы тут творите?» Ее появление привело меня в чувство и, когда мы поднялись, я уже по-другому взглянул на нежданную гостью. «Итак, насколько я понял, вы знакомы с моим подопечным», я кивнул на Кига, вставшего рядом со мной и от чего-то растопырив крылья, словно пытаясь меня спрятать, «значит, вы из комиссии общественной безопасности, верно?» «Все верно, старатель. Скажите, а вы на всех гостей так набрасываетесь?» «Нет, только на незнакомцев, что приходит ко мне в дом в выходной, в такую рань, да еще и не предупреждают об этом», недовольно ответил я, смерив девушку неприязненным взглядом. «Кажется, накрылся мой отдых, и что им могло от меня понадобиться? Почему директриса Академии меня не предупредила при нашем вчерашнем разговоре? Или она не знает, что вам от меня нужно? Меня направили к вам, поскольку нам предстоит совместная миссия», отрапортовала дамочка, «и нет, вы не можете отказаться от этого. Если позволите», она кинула недовольный взгляд на мою жену и детей, что застыли у стены, внимательно наблюдая за нами, «я бы хотела обсудить наше задание с вами наедине. Оно секретное». Последние ее слова заставили уже было успокоившегося Кига вновь встрепенуться и с недоверием посмотреть на гостью. «Леди Наган, вы же не собираетесь, пожалуйста, не надо». «Он не Ястреб», леди Наган нахмурилась, глядя прямо на моего подопечного, «я же сказала, что нас отправили на одну миссию, так что твои опасения совершенно беспочвены». «Опасения? Беспочвены?» – переспросила Рей, с беспокойством глядя на меня, «Инджи, так у вас найдется место, где можно было бы поговорить без свидетелей». Вновь обратилась ко мне Наган, перебив Рей. «Мой кабинет вас устроит?» – спросил я и, получив утвердительный кивок, двинулся в коридор, «тогда прошу за мной». «Рей, милая, позаботься о Тае и Кига. У ребят сегодня маковой росинки во рту не было, но Инджи». Рей хотела что-то сказать мне, но я лишь покачал головой, «нам лучше поговорить позже, без посторонних, а то эта винтовка Мосина и так уже недобро на нас поглядывает». «Итак, ваше слово, товарищ Маузер 9», — сказал я, присаживаясь за свой стол, когда мы наконец остались одни. «Что комиссии потребовалось от меня на этот раз? Я леди Наган, а не Маузер», — хмуро отозвалась эта дамочка, присаживаясь в кресло для посетителей. «Попрошу это запомнить и впредь не путать». «Разумеется», — хмыкнул я. «Ну так что же, что, мы, на горе всем буржуем, мировой пожар раздуем? Вы издеваетесь? Что за чушь вы несете? Апа, кажется, у кого-то дала трещину маска невозмутимости. Я все пытаюсь понять, что вам от меня надо, а вы все никак не отвечаете. Может, наконец, вы меня все-таки просветите о цели нашей миссии, да и в целом о миссии? Я это и пытаюсь сделать, но вы мне не даете. В общем, нам вы необходимы для поимки одного из самых опасных злодеев. Вы с ним уже имели дело, а потому ваша помощь будет как нельзя кстати. Однако, прежде чем я сообщу вам детали, вы должны дать подписку о неразглашении. Информация о нашей миссии не должна выйти за пределы круга посвященных. Одного из самых опасных преступников, кажется, у меня скоро разовьется нервный тик, вы имеете в виду его? Нет, только не это. Да, старатель, именно его. Я рада, что мы сразу друг друга поняли. Нет, нет и еще раз нет. Я не буду ловить этого урода, спасибо. Я еще жить хочу. Возмутился я, ишь, нашли крайнего. Это, вообще-то, специализация всемогущего, а не моя, ловить короля злодеев. Так что нет, и это мое последнее слово. Что, нет, я вовсе не это имела в виду. Удивилась леди Наган, вас никто не собирается заставлять охотиться на все за одного. Особенно учитывая, что вы еле пережили вашу прошлую встречу. Если, конечно, она не была лишь плодом вашего воображения, фыркнула она, всем своим видом показывая свое скептическое отношение к моим словам. Я хотел было возмутиться, но тут дверь отворилась и в кабинет вошел Нацуа, держа в руках поднос с двумя чашками. «Я принес вам чай», — сообщил Нацуа, ослепительно улыбаясь, и поспешил к столу. Ловко балансируя подносом на одной руке, он аккуратно поставил перед моей гостьей чашку, от которой распространялся аромат корицы. Я недоуменно поднял бровь. С чего это Нацуа решил позаботиться о нас? И это корица. Кажется, она может маскировать вкус и запах, что является хорошим способом подсыпать что-то нехорошее. Я строго взглянул на сына. Тот солнечно улыбнулся мне и, подмигнув, поставил передо мной чашку с едва уловимым ароматом мелиссы. «Да нет, он что, издевается, Нацу?» Прошипел я ему на ухо. «Что ты задумал, несносный ребенок?» «Ничего», хлопнув невинными глазами, ответил Нацуа и так честно взглянул на меня, что прям захотелось поверить ему. Однако я прекрасно знал, что за этим ангельским видом прячется тот еще вредитель. Нет, конечно, до смерти его пакости не доведут, но разбираться потом с этими коповцами, если вдруг этот пистолет Макарова начнет тошнить, мне как-то не хочется. И вроде бы я уже 100 раз объяснял это Нацуа, но, видимо, зря. «Простите, так мы продолжим наш разговор или вы так и будете отвлекаться на пустяки?» — напомнила о себе моя гостья, глотнув чая и неодобрительно глянув на моего сына. Нацуа поспешил ретироваться, напоследок скорчив мне разочарованную гримасу. «Черт, ну вот и что мне теперь делать? Я ведь даже не знаю, что он ей туда подсыпал и какой реакции мне ожидать. А тут еще и с каким-то непонятным злодеем разбираться. Прошу прощения за своего сына». «Так, о каком тогда злодее идет речь, если не о все за одного? Если он, как вы говорите, один из самых опасных злодеев, это как-то связано с шайкой бешеных псов, или с мародером, с кем-то из Арис? Как я уже говорила, я могу вам рассказать подробности только после того, как вы дадите расписку о неразглашении». Она протянула мне соответствующую бумажку. Я пробежался глазами по ней. «Что ж, самый стандартный документ. В моем агентстве такие подписывает каждый сотрудник». Так что я вполне спокойно поставил свою подпись, после чего вопросительно посмотрел на леди Наган. «Мне наконец скажут, на кого мы охотимся или нет?» Мне на стол легла черная папка. «Прошу, тут вся информация. Однако господин президент также попросил вас посетить его сегодня для получения дополнительной информации». Я удивленно поднял на нее взгляд. «Надеюсь, 10 минут вам хватит, чтобы собраться. Я буду ждать вас на улице». И, тряхнув напоследок копной своих двуцветных волос, девушка вышла из кабинета, оставив меня в полном шоке. И что это сейчас было? Какого черта я должен бежать вслед за нею, даже не ознакомившись с материалами? Не, так дело не пойдет. Я открыл папку с твердым намерением никуда не сдвигаться с места, пока я не ознакомлюсь с ее содержимым. И первая же страница повергла меня в шок. С фотографии, прикрепленной в правом углу первой страницы, на меня с усмешкой смотрело до боли знакомое лицо. Старые шрамы на подбородке и над левой бровью, прищуренные золотистые глаза, губы, скривленные в извечной ухмылке. Вортаками, отец ястреба, мой давний враг, которого я 10 лет назад засадил за решетку. Сколько раз этот подлюга оставлял меня без кошелька, сколько раз он сам уходил от меня без перьев, а его вечные подколы и издевки. Да, он был раздражающим мелким пакостником и непревзойденным вором, который мог как стащить у тебя пуговицу с пальто, так и провернуть грандиозное шоу с ограблением сокровищницы императора. Да, за ним числилось немало преступлений, но чтобы назвать его самым опасным злодеем, они это серьезно? Он за всю свою карьеру даже не убил никого, не считая нервные клетки, по большей части мои. Так с какой стати? Я погрузился в чтение. Фамилия, имя, дата и место рождения, пол, национальность, цвет волос, цвет глаз, телосложение, рост, вес, причуда, семейное положение. Это все не то. Психологический портрет. Дальше. Ага, совершенные преступления. Мелочевка, мелочевка, пара банков, пятеро коллекционеров, семь художественных галерей. Вот и грандиознейшие ограбления императорской сокровищницы. Опять мелочевка. О, вождение в нетрезвом виде. Забавно. Что еще? Так, это я тоже помню. БРР, забудешь такое? Как же? И опять мелочь, перемежающаяся с ограблениями ювелирных, банков и прочего. Мне уже начало казаться, что ничего стоящего я уже не найду среди этих кратких выжимок из моих дел по воротаками, когда на последней странице я обнаружил, что изготовление биологического оружия, подпольная химическая лаборатория, я просто не верил своим глазам. Что это за бред? Это точно атаками, а воротаками? Может, сюда по ошибке попали документы на совершенно другого злодея? Может, информация о воротаками – это всего лишь ширма, за которой они скрыли информацию о другом злодее? Может, нужная мне информация написана невидимыми чернилами, которые появляются, если нагреть бумагу? Однако попытки нагреть бумагу ничего не дали, кроме того, что листы местами пожелтели и обуглились. Я же отчаялся понять, что за фигня происходит. И единственный, кто мог дать мне ответы, был господин президент комиссии общественной безопасности. А значит, мне все же придется последовать за этой леди Кольт. Примечание к части. Револьвер Нагана и пистолет Маузера являются символами Октябрьской революции, на что отсылает главный герой, сперва цитируя строки из левого марша Маяковского, а затем из поэмы «12 блока». Однако, леди Наган отсылки не поняла. Поскольку прозвище «Леди Наган» основано на названии огнестрельного оружия, главный герой не мог не начать называть ее другими видами стрелкового оружия. Глава 3. Комиссия общественной безопасности. Пап-пап-пап, стоило только мне выйти из своего кабинета, на меня накинулся Нацуа, карауливший меня у двери. Она выпила? Выпила же, да. Он увернулся от заслуженного подзатыльника и выжидающе уставился на меня. Выпила же, правда? Что ты ей подсыпал, отравитель доморощенный? Ты хоть понимаешь, как ты меня можешь подставить своими выходками перед комиссией общественной безопасности? Я все же схватил его за ухо, гневно нависая над ним, признавайся. Ай-яй-яй, больно. Пап, отпусти. Ай, там ничего такого, честно. Ну правда. Ой, это всего лишь средство для выпадения волос. Отпусти. Я все же освободил несчастное ухо сына, которое он тут же принялся растирать. Так она все же выпила, выпила. Черт, Нацуа, ты меня в гроб вгонишь своими выходками. Вот зачем ты это сделал? Ты же все прекрасно понимаешь, и какие последствия будут. Так почему ты это сделал? Нацуа нахмурился. Его лицо приобрело упрямое выражение. Она обидела маму, пробурчал он, пришла, нахамила ей, даже угрожала. Пап, она заслужила. Ты же сам говорил, что мы должны заступаться за маму, если ее обижают. Я это и сделал. Господи, я готов был побиться головой об стенку, я не это имел в виду. Разве я говорил травите всех, кто вам не нравится? Действовать надо тоньше и изобретательнее, чтобы тебя никто не вычислил. Ты же действовал с точностью да наоборот. Нацу насупился еще сильнее. Хорошо, пробубнил он, но все равно ничего плохого не случится. Ну, будут у нее волосы более редкими, ну подумаешь, я немного капнул, она даже не сильно почувствует. А почему именно средство для облысения? Поинтересовался я, уже спускаясь на первый этаж. Это как-то странно. Я думал, ты опять ей какую-нибудь отраву подкинешь. Я подслушал, как тетя Маки говорила Фуюми, когда та хотела постричься, что для девушки волосы – это самая большая гордость, бесхитростно ответил Нацу, и я тогда подумал, что это можно было бы использовать против какой-нибудь вредной тетки, например, этой. Нацу, мне захотелось закрыть лицо руками, что ж ты за человек-то такой? Ты все оцениваешь с точки зрения, как этим испортить кому-нибудь жизнь? Папа, это не так, и ты прекрасно это знаешь, ведь это я модифицировал крем от ожогов, которым пользуется Тоя. Я искал средство, что могло бы помочь Фуюми. И как ты можешь говорить, что я только и делаю, что пытаюсь кому-то навредить? В голосе сына явственно чувствовалась неподдельная обида. Высказав все это, он развернулся и убежал в свою комнату. Громко хлопнула дверь. Я устало помассировал виски. Что ж за день-то сегодня такой? Энджи, в прихожую выглянула Рей, нервно вытирая руки полотенцем. Это, леди Наган, что ей от тебя надо было? Надеюсь, Рей перевела взгляд на входную дверь, ты сейчас не рванешь вслед за ней куда-то. Она взглянула на меня и широко раскрыла свои изумленные глаза, явно прочитав ответ на моем виноватом лице. Нет, нет, Энджи, нет, ты этого не сделаешь. Рей, милая, тяжело вздохнул я и подался вперед, чтобы обнять ее. Она отшатнулась от меня, ее губы задрожали, и она отвернулась. Не говори ничего, Энджи, я уже поняла. Стоит только комиссии тебя поманить, и ты побежишь, как послушная собачонка, наплевав на все. И что мы в кои-то веки всей семьей собрались дома, и что у тебя заслуженный выходной после бессонной недели работы, и что на меня внимания практически не обращаешь. Рей, что ты такое говоришь? Все не, замолчи, Энджи, не хочу это слышать. Иди, тебя уже заждались. Ты ж не хочешь заставлять ждать свою любимую комиссию. И с этими словами она скрылась за дверью столовой. Я раздраженно цокнул языком. Прекрасный день. Просто, блин, восхитительный. И какая муха всех сегодня покусала, что они все такие нервные, раздражительные. Неужто приход этого пистолета-пулемета Шпагина так сильно на них повлиял? Странно и непонятно. Ладно, вечером совсем разберусь. Вы опоздали на 5 минут, ледяным тоном сообщила мне леди Кольт. Стоило только мне вновь натянуть на себя пальто и выйти во двор. Я еле удержался от желания закатить глаза, я не мальчик на побегушках, в конце-то концов. Надо же, и вы, такая вся занятая, нашли время подождать меня, ядовито поинтересовался я, какая честь. Ну спасибо, что снизошли до нас, простых смертных, и дождались, а то что бы я делал? Прекратите поясничать, одернула меня леди Шмайсер. Она вышла за ворота и помахала автомобилю, притаившемуся под деревом. Мда, ни у одного меня есть личный шофер. Итак, насколько я понимаю, вы ознакомились с нашей целью, поинтересовалась Наган, когда мы отъехали от моего дома уже на почтительное расстояние. Что вы думаете о нашей миссии? Я недоверчиво взглянул на попутчицу, после чего перевел взгляд на невозмутимого водителя. Она издевается, сама же дала мне эту гребаную подписку о неразглашении, а теперь начинает трепаться при постороннем. Или это такая проверка на вшивость? Немного подумав, все же решил ответить максимально нейтрально. Проблемы будут, определенно. Хотя, честно говоря, у меня есть некоторые вопросы. Какие же? Продолжала допытываться Наган. Возможно, я смогу ответить на них, вряд ли, уклончиво отозвался я. Эти вопросы стоит задать тому, кому это дело передали после меня. И это были не вы, не я, согласилась Наган. Повисло молчание. Внезапно мне на телефон пришло сообщение. Господин Тодороки, будьте осторожны. Леди Наган, она из ликвидаторов. Она специализируется на уничтожении неугодных лиц, и лучше вам не оказываться ее целью. Несколько секунд я тупо вчитывался в сообщение, а мозг отказывался воспринимать новую информацию. Ликвидатор, тот самый, которым меня пугали во время стажировок, в горле пересохло. Это что же получается, как только мы отловим Таками, меня того, в расход, значит, пустит? Я взглянул на имя отправителя, Ястреб. Что ж, неудивительно, что он так всполошился, когда его наставница пришла к нам в дом. А если она и впрямь здесь по мою душу, а миссия всего лишь ширма? Черт, так я совсем параноиком скоро стану. В любом случае, если со мной что-то случится, мои знают, кто и куда меня повез. А если меня хотели убрать без шуму и пыли, то не стали бы оставлять свидетелей, или они сейчас перебьют и всю мою семью. Так, спокойно, Энджи, давай думать логически. Зачем им убивать тебя и всю твою семью? Ты с ними сотрудничаешь, твой сын и твой протеже учатся в их академии. Им нет никакого резона убивать кого бы то ни было из вас. Но все же лучше перестраховаться. Мои пальцы забарабанили по экрану телефона, набирая сообщение для Рей. Леди Наган на это никак не отреагировала, что несколько меня успокоило. Может, я и зря себя накручиваю, но в моем деле лучше перебдить, чем недобдить. Сообщение улетело к Рей, однако ответа не последовало. Она настолько сильно на меня обиделась. Старатель, как вы живете с этим детским садом? Совершенно неожиданно для меня поинтересовалась Наган. Знаете, мне и одного ястреба порой бывает слишком много, а у вас мало того, что своих четверо, так вы еще и ястреба зачем-то взяли. Зачем? Вам так нравится возиться с детьми? Шли б тогда в воспитатели, что ли? Вас спросить забыл, пробормотал я, и вообще, это моя личная жизнь, которая вас, откровенно говоря, не касается. Меня же все устраивает. Вновь повисла тишина. Водитель плавно вел автомобиль по улицам столицы, не обращая внимания на нас с моей попутчицей. Леди Наган сидела в кресле прямо, словно проглотив на завтрак палку, безэмоционально глядя перед собой. Мне в голову даже прокралась мысль сожаления, что Нацу всего лишь подлил ей средства для облысения, а не рвотное. Мда, Энджи, что у тебя на уме? Лучше б думал о том, как поймать сбежавшего Такоми. Да и разобраться, что это за история с подпольной лабораторией, тоже надо. Нутром чую, что что-то тут не так. Приехали, отвлек меня от мрачных мыслей голос леди Глок. Вы что, уснули? Так я что ли виноват, что вы не даете мне выспаться? Пробурчал я, выбираясь из салона. Вот скажите мне, как человек, работающий куратором при академии, какого черта детей надо забирать так рано утром? Леди Парабеллум гордо проигнорировала мои слова и прошествовала мимо меня ко входу в штаб-квартиру комиссии общественной безопасности. Я хмыкнул и последовал за ней. Надо же, меня решили провести через пафосный парадный вход. Обычно я попадаю внутрь через служебный ход, и он не так шикарно оформлен. Интересно, и что они хотят сказать этой демонстрацией? Директор Копа ждал нас у себя в кабинете. Стоило только нам войти, он поднялся из кресла и хмуро уставился на нас. Вы пришли наконец-то, да что ж это такое-то? Чего такие нападки на меня со всех сторон сегодня? В любом случае, это уже не важно. Вы уже знаете о своей миссии, а мое дело дать вам некоторые дополнительные указания и ответить на вопросы, перебил его я, усаживаясь в мягкое кресло для посетителя, и помахал в воздухе папкой с личным делом Такоми. Что это все значит? Сначала вы отправляете ко мне домой, в 7 утра, в мой законный выходной, эту леди Бердыш, которая напугала мою семью, потом мне дают краткую опись преступных деяний вора Такоми, составленную в основном из моих отчетов, в которую затесались страницы из дела совершенно левого чувака, серьезно, вор Такоми, и подпольная лаборатория. Вы издеваетесь? Я леди Наган, встряла Наган, вы не в состоянии этого запомнить, а в чем, собственно, проблема? Директор скептически поднял брови. Вы герои и потому должны быть готовы к вызову в любой момент. Вы таким незамысловатым способом пытаетесь меня убить, чтобы я уже наконец откинул копыта от переутомления? Вы забываетесь, его губы сжались в тонкую полоску. Старатель, раз уж вы так жаждете поскорее пойти отдыхать, то я лучше перейду где? Нет, вы сперва ответите на мой вопрос, какого черта вор Такоми, вор, на секундочку, решил заняться созданием биологического оружия? Да он от химии и биологии далек, как я от астрофизики, а я очень далек от астрофизики. Это ваше личное мнение, старатель, однако факты, вещь упрямая. Директор прикрыл глаза, беззвучно шевеля губами. Вы помните свое последнее дело по вору Такоми? Вы помните, как и с чем вы его нашли? Я нахмурился, вспоминая тот день, когда мы зачищали старый заброшенный завод от криминальной банды и в одном из бывших подсобных помещений обнаружили бухого вдрызг Такоми, валявшегося на полу в обнимку с какой-то склянкой. Разбуженный Такоми вообще слабо понимал, где он, чем мы к нему приперлись и чего нам от него надо. Он меня в тот момент даже не узнал. В той колбе, с которой вы его нашли, было вещество, что спокойно могло вызвать вспышку смертельных заболеваний в Японии, спокойно сообщил директор, поэтому дело и передали нашему специалисту, чтобы не допустить утечки информации и вспышки паники. А когда мы нашли его схрон с наворованным, то среди украденных вещей мы также нашли дневники с записями о разработке этой заразы и оборудовании для производства. На всем этом множество отпечатков воротоками. Так что да, мы совершенно серьезно и вовсе не шутим. Именно поэтому его необходимо поймать как можно скорее. Вы лучше всего знаете воротоками, вы вели практически все дела по нему. Значит, вы можете знать, где он может прятаться и какой шаг он предпримет теперь, после побега. А почему бы вам просто не объявить в розыск? Поинтересовался я, так шанс поймать его намного выше. И вовсе не обязательно кому-либо знать, что он там что-то химичил в лаборатории. И чтобы все злодеи узнали, что он сумел сбежать из самой охраняемой тюрьмы и стартера. Хотите, чтобы все решили, что мы не можем обеспечить безопасность граждан и злодеи спокойно сбегают из тюрем? Не выдержал директор, со всей силы стукнув кулаком по столу. Я поперхнулся. Че что, из стартера? Я аж закашлялся от такого. Серьезно? А хотя, вполне ожидаемо. Раз уж он пробирался и в защищенные банковские хранилища, и в сокровищницу императора, директор кинул на меня полный ярости взгляд, но я все же закончил. Знаете, меня больше удивляет, что он не сделал этого раньше, а только спустя 10 лет. Так что, старатель, у вас уже есть идеи, как его ловить и где искать? Вы знаете, что он сейчас будет делать после побега? Хм, я задумался, ничего. То есть как, удивилась Наган, о которой я уже успел забыть. Разве он не должен вновь возвращаться к синтезации этой гадости? С чего бы это? Он только свалил из тюрьмы, его разыскивают. Чего в такой ситуации можно насинтезировать? Да и, он на 10 лет выпал из жизни, он уже явно потерял своих поставщиков и информаторов, он не в курсе всего, что происходит в стране, и он в первую очередь будет максимально осторожно искать информацию о современном мире, поднимать потихоньку связи. Да, именно это бы он и стал делать, чуть позже. Насколько я понимаю, он сбежал из тюрьмы и сейчас находится не в самой лучшей форме. Именно поэтому он сейчас будет заниматься собой и особенно своими крыльями. Леди Наган, девушка удивленно уставилась на меня, вы дольше меня знаете Кига, сколько времени уходит у него на замену перьевого покрова. Я внимательно посмотрел в лицо немного подвисшей героини. Вроде около полутора месяцев на смену основных маховых перьев, неуверенно отозвалась она, с недоумением глянув на директора. Я задумчиво почесал бороду. Значит, примерно 2 месяца у нас будет, чтобы его найти, пока он скован в перемещениях. С такими облезлыми крыльями, как у него на фотографии, он далеко не улетит, а значит, его надо искать в ближайшем к Тартару городе. Дошло до моей временной напарницы. Я благосклонно кивнул и вопросительно глянул на директора. Тот задумчиво уставился на карту Японии, висевшую у него на стене. Вот как, в таком случае наиболее вероятной областью, куда он мог добраться в таком нелетном состоянии, является побережье от Хамамацу до Сидзуоки. Я тоже вгляделся в карту. Хм, интересно, значит, тюрьма, местоположение которой засекречено даже для меня, находится где-то там, неподалеку. Кажется, она в манге была посреди моря океана, где постоянно бушуют шторма, и попасть туда можно было по какому-то длиннющему мосту. Почему вы думаете, что только на побережье от Хамамацу до Сидзуоки? Поинтересовался я. Если я хоть что-то помню из географии, то в этом районе преобладают юго-западные ветра, особенно в нынешнем месяце. Почему вы не думаете, что его могло снести к полуострову Идзу? Тогда область поисков увеличивается. Директор Копа криво усмехнулся. Господин старатель, поверьте мне, вы не хотите знать, почему его не могло снести к полуострову Идзу. В любом случае, район поисков у вас и без того обширен. Да и не забывайте, что несмотря на трудность полетов, он все еще может пользоваться общественным транспортом. С его стороны это было бы глупо. Его же обнаружат и сдадут, когда он будет покупать билет в первой же кассе, высказалась Наган. Я покачал головой, вспоминая свои школьные годы, когда множество моих друзей катались на электричках за циперами и зайцами. Да и не только на электричках, если была возможность на халяву проехаться, этой возможностью пользовались. А чем воротоками хуже обычных школьников? Да никто в этих кассах не смотрит, кто что покупает, словно прочел мои мысли директор. Так что, пока вы будете прочесывать свой район, он вполне может успеть перебраться в другой конец страны. Мы с Наган переглянулись. Мда, только сузили круг поисков и тут, бац, и опять вернулись туда, откуда начали. И что теперь делать? Ладно, Кажется, директор все же принял какое-то решение, пока начнете прочесывать побережье от Хамамацу до Сидзуоки, а дальше видно будет. Прямо сейчас, ужаснулся я, ну это уже верх наглости. У меня, все-таки, выходной сегодня, имею право отдохнуть. Особенно после столь изматывающей недели. Меня окинули оценивающим взглядом и сжалились. Нет, завтра начнете. Мы пришлем за вами машину. Опять в 7 утра, перебил я, дайте хоть завтра выспаться. В 9, скрипнул зубами директор, надеюсь, к этому времени вы выспитесь. Все, могу быть свободен. Дождавшись утвердительного кивка, я махнул рукой, адьес, эта история мне не нравится, тут определенно что-то не так, тут и к бабке ходить не надо. Такими вообще, насколько я помню его, крайне презрительно относился ко всему сегменту химиков их преступного мира и дел с ними никаких не вел. Он даже не стеснялся некоторых сдавать мне, хотя каждый такой раз стоил ему обгоревших крыльев. Таков был его принцип, и он всегда строго его придерживался. А тут он вдруг раз... и пошел против своих же убеждений. Нелогично. Просто в голове не укладывается. Но господин директор все же прав. Факты, вещь упрямая. А значит, нужно как можно скорее узнать как можно больше о последнем деле по вору Такоми. А, впрочем, почему столько внимания только последнему делу? Надо пройтись по всем делам, поднять все мои записи о нем. А это значит, что мой путь лежит в архивы. Я криво улыбнулся. Да, накрылся все-таки мой выходной. Глава 4. Такоми и Тодороки. Черт побери. Шинья 10 Такоми со всего размаха врезался в стену полуразвалившегося дома. Да что ж это такое? Да, все же было весьма самоуверенно думать, что за 3 дня его крылья успеют восстановиться. Но оставаться на свалке было нельзя. Его будут искать, а значит, надо как можно скорее убраться вглубь страны, затеряться в мегаполисе, где найти его будет практически невозможно. Однако до этого мегаполиса еще надо добраться, а с такими поломанными перьями привычный способ передвижения для него теперь закрыт, Такоми сам только что подтвердил это для себя, весьма болезненным способом. Бормоча ругательство себе под нос, Такоми поднялся на ноги. Черт, и что же теперь делать? Как выбираться отсюда, пока до него не добрались? У него же ни денег, ни документов, и даже знакомых, что могли ему помочь в первое время, с теми же документами, к примеру, уже не осталось. Да и вряд ли кто-нибудь решился бы ему помочь, особенно узнав, из-за чего он попал в Тартар. Шинья сжал руку в кулак, чертова колба, и откуда она только взялась в его руках. И, главное, все воспоминания за день, предшествующие его поимке, начисто стерлись из его памяти. Такоми поморщился, давал же себе зарок не пить больше, особенно после того, как из-за этого чуть не погиб его птенец. Непонятно, с чего он вообще так надрался. В этом всем стоило разобраться. Как только он вновь придет в форму, Такоми взъерошил остатки перьев, отряхнув их от пыли. Никогда бы не подумал, что крылья однажды станут мне обузой, хмыкнул он про себя, осторожно пробираясь по узким улочкам к своему временному логову. Впрочем, неплохо было бы по дороге завернуть куда-нибудь перекусить. В кармане недавно украденной куртки призывно хрустели свеженькие банкноты. Шинья мечтательно причмокнул. Как хорошо, что неподалеку есть неплохая закусочная, где продают весьма съедобные куриные ножки за крайне небольшую цену. Да и хозяин этой забегаловки не обращает внимания на своих посетителей, что весьма немаловажно для Такоми. Расплатившись за любимое блюдо, основательно прожаренное на прогорклом масле, Шинья спрятался под навесом от начавшего накрапывать неприятного дождя. Такой родной запах дешевой закуски пробуждал зверский аппетит, а живот, отвыкший за 10 лет от подобной пищи, призывно урчал. Такоми сунул руку во влажную от избытка масла коробку, вытаскивая вожделенную, сочную куриную ножку, и впился в нее зубами. Кто бы что ни говорил, а после тюремной баланды даже эта тухлая курица станет кулинарным изыском. Шинья с наслаждением отрывал зубами кусочек за кусочком, полностью отдавшись еде, так что даже не услышал грузных шагов позади себя. «Вот ты и попалась, пташка!» Коробку с недоеденными ножками сильным ударом выбила из рук, а возле горла внезапно образовалось острое лезвие ножа. Такоми скосил глаза в сторону, кто этот самоубийца, что решил лишить его обеда. Самоубийцей оказался мутант с бычьей головой, раза в 3-4 больше Шинья. Оценив габариты соперника, Такоми, уже было собравшийся врезать нахалу, лишь устало выдохнул. Он слишком устал и ослаб, чтобы вступать в конфликт с такими противниками. Лучше пока постоять, послушать и ничего не предпринимать. Великан нахмурился, пройдясь потоками внимательным взглядом. Рядом с ним крутился крысоподобный человечек с черными бегающими глазенками. «Ты уверен, что мы взяли того? Эн, не хотелось бы облажаться. Хозяин с нас тогда шкурку снимет». Крыс бросил на Такоми оценивающий взгляд. Крупноват он по сравнению с ним. «Какова вероятность, что в нашем богом забытом захолустье появится два пацана со столь редкой мутационной причудой?» Махнул головой бык, гневно раздувая ноздри. «Да ты сам погляди, по всем приметам подходит. Светловолосый, среднего роста, желтоглазые эти черные штуки у его глаз». Он ткнул когтем у переносицы Шинья. «Таких совпадений просто не может быть. Отнесем его хозяину. Если это и вправду он, то поблизости должен быть его рыжий дружок». Нервно теребя руки, заозирался крыс. «Не хотелось бы попадать под его огонь. Ты ж помнишь, что случилось с Веслоухим неделю назад, когда он попытался? Такое забудешь. Мне кажется, этот запах паленой шерсти будет преследовать меня до конца моих дней». Поморщился бык и внезапно схватил Шинья за основание крыльев, изо всех сил дернув, словно собираясь вырвать их из тела. Затем последовал мощный удар по голове. Такоми плотнее сжал зубы. Если чему его и научили палачи Тартара, так это молча принимать любые пытки. А сейчас было кое-что важнее его боли. Бык был прав. Птичьи мутационные причуды крайне редкие и всегда уникальны. Найти похожие причуды, не то, что одинаковые, было практически невозможно. Наверное, именно поэтому Шинья так не безразличен был его птенец. Кига был полной его копией, маленькой версией его самого. А значит, эти двое спутали его с его сыном. Интересно, где эта пташка перелетела им дорогу. Но, по крайней мере, один вопрос точно решен. Кига жив и никто ему не навредил за эти долгие 10 лет. Осталось лишь как-то отделаться от этих придурков и вызнать, что здесь забыл его птенец и что это за странный дружок у него появился. Где-то в глубине души у старшего Такоми возникло подозрение о личности этого загадочного дружка, однако мысль ускользала от него, а сильная боль в спине не позволяла сосредоточиться на чем-то. Шинья краем сознания отмечал, что бык куда-то его тащит под нескончаемое бормотание крыса, что дождь с мелкой мороси усилился до настоящего ливня. Шинья невесело усмехнулся про себя. За время вынужденного отпуска в тюрьме он мало того, что потерял форму, позволяющую быстро расправляться с подобными отбросами, но и свою репутацию. Наконец бык остановился возле какого-то граффити, и крыс опять суетливо забегал вокруг. Послышался звук отпираемого замка, и Шинья занесли в какое-то подвальное помещение, остро пахнущее сыростью и плесенью. Такоми презрительно фыркнул. «Серьезно, их хозяин живет в таком месте? Насколько же измельчали нынешние преступники?» «Хозяин, мы нашли этого птаха!» Заискивающе запищал крыс, и Такоми поднял голову, желая увидеть этого таинственного хозяина. «Хлыст!» – ошеломленно выдохнул он, разглядывая тощего мужчину, сидящего за покосившимся столом без одной ножки. «Ты, что ли? Хах, сколько лет, сколько зим! Давно не виделись, приятель!» На его лице расплылась ухмылка, и Шинья с наслаждением наблюдал, как бледнеет и вытягивается лицо барыги, которому он в свое время продавал многое из наворованного, неужто забыл своего постоянного поставщика. «Тететоками!» — севшим голосом прохрипел хлыст, чем вызвал недоумение со стороны крыса с быком. «Теты! Ты же должен быть мертв! Тебя приговорили к казни на электрическом стуле!» «Так как? Стоп! Так это че, не тот пацан, за которым мы гонялись?» Наконец-то дошло до быка, и он скинул с себя ухмыляющегося Такоми. «Но, как такое возможно? Он же как две капли воды похож на того, кто помешал нам с реализацией товара. Не может быть таких совпадений. Хозяин, простите нас за эту ошибку!» Тут же заскулил крыс, кидая злые взгляды на быка. «Мы все исправим и найдем того. Да черт с ним, с тем мальчишкой. У нас проблема куда больше». Хлыст нервно потер руки, с неким ужасом глядя на Шинья. «Это точно!» — кивнул Такоми и вывернулся из схватки обескураженного быка, изо всех сил хлестнув того отяжелевшими под дождем крыльями. Одно из перьев скользнуло в руку, прыжок, и вот он уперся его заостренным концом в горло хлыста. «Итак, за каким таким пацаном вы охотились?» Его глаза сузились. У хлыста же глаза забегали из стороны в сторону. «Пацаном? Каким пацаном? Ах, да, точно!» Барыга заметно расслабился, довольно чему-то улыбнувшись. Он явно рассчитывал на другой, более неприятный для него вопрос. Впрочем, Такоми всегда успеет и его задать, Был тут один пацан из Коповцев. Он слил информацию о поставке якутских алмазов на черный рынок, а в итоге только 8 из нескольких сотен вовлеченных еле удалось избежать ареста. И вы решили наказать того, кто вас сдал, спокойно продолжил за него Такоми, когда внутри него все словно оборвалось. Нет, этого не может быть. Чтобы его сын, сын величайшего вора Японии, стал мальчиком на побегушках у комиссии общественной безопасности, разумеется. Мы выяснили, что он является одним из учеников Академии Прикопье. Глаза торговца гневно блеснули, и когда Веслоухий со своими ребятами выследили его и попытались объяснить, что так делать не стоит, из ниоткуда появился его рыжий дружок. Не обращая внимания на перо, все также нацеленное ему в горло, хлыст со всей злости врезал кулаком по столу, запах паленой шерсти стоял на весь квартал. Так нас осталось только трое, а этот дружок, вы что-то про него знаете? Продолжил допрос Такоми, слегка поцарапав барыгу, чтоб не забывался. Нет, он как появился из ниоткуда, так и пропал. Какой-либо информации, кроме того, что он тоже мог быть учеником Академии Копа, у нас нет. Хлыст искоса глянул на Шинья, явно что-то обдумывая. Послушай, дружище, у меня есть для тебя крайне выгодное предложение. У тебя ж наверняка сейчас множество проблем. Ни денег, ни документов, ничего. Я же могу помочь с обоими пунктами, если ты поможешь нам раздобыть информацию об этих двоих. Он выложил на стол два снимка. Такоми опустил свое перо, внимательно вглядываясь в размытые пиксельные лица, снималось все явно не на самые лучшие камеры. Это то, что нам удалось добыть с камер видеонаблюдения, извиняющимся тоном проговорил барыга, потирая шею, с тебя как обычно, достать информацию об этих двоих. Надеюсь, за время своего отсутствия ты не успел растерять свои профессиональные навыки. Мы же снабдим тебя документами и деньгами на первое время, в качестве аванса. С остальным же мы разберемся сами. По рукам, вы хотите, чтобы я сталкерил за школьниками, чтобы вы потом их убили? Не драматизируй, фыркнул хлыст, окончательно расслабившись. Ты не меньше меня терпеть не можешь коповских шавок, а эти малолетки чем отличаются? А так мы их припугнем. Может, и отобьем у них желание быть цепными псами комиссии. Куда ни плюнь, везде одни сплошные плюсы. Так и каков же будет твой ответ? Такоми задумался. С одной стороны, хлыст прав. Он мог помочь с обустройством в первое время после побега, что стало бы для Шинья хорошим подспорьем. Да и сам хлыст владел много информации и мог бы вывести Такоми на того, из-за кого его посадили 10 лет назад. С другой стороны, он сам хотел разобраться со своим никчемным сыном, который решил, что присоединиться к копу – хорошая идея, да и сдавать своего, пусть и предателя, было глубоко против его натуры. Ты поторопился с размышлениями, вывел его из задумчивости грубый голос быка, не заставляя хозяина ждать. Хорошо, решился Такоми, я добуду тебе информацию про этих двоих. Все как обычно, я верно понимаю, хоть что-то в этом мире должно быть неизменным, ухмыльнулся хлыст. Хотя бы чтобы не так сильно травмировать тебя при возвращении. Все же за эти 10 лет у нас многое изменилось. Неужели всемогущий уступил свое первое место? Попытался пошутить Шинья, сгребая фотографии к себе в руки. Если бы, горестно вздохнул барыга, все куда хуже. Впрочем, ты сам об этом скоро узнаешь. Кстати, еще кое-что. Такоми резко развернулся, стараясь особо не светиться. Если кое-кто узнает, что ты вновь на свободе, у тебя будут проблемы похлеще, чем 10 лет назад. Кто? В большом доме стояла сонная тишина. Мягкий полумрак, царивший в коридорах, позволял спокойно идти без опаски наткнуться на тумбы с цветами и декоративные вазы, расставленные тут и там. Невысокая тень скользнула из одной из комнат на втором этаже, бесшумно спустилась вниз по лестнице и осторожно подобралась к мощной двери, что скрывала за собой кабинет владельца дома. Тихо что-то пробубнив себе под нос, тень достала из кармана нечто, напоминающее шпильку, и нависла над замочной скважиной. Спустя пару минут и пять тихих ругательств, сказанных себе под нос, тени удалось открыть неподдающийся замок. Дверь бесшумно отворилась, пуская незваного гостя внутрь.